Глава 12. Шум проникал в комнату даже сквозь плотно закрытые оконные рамы. На нашей тихой, спокойной обычной улочке царило непривычное оживление. Накануне выпал снег, и мальчишки, сбившись в громкоголосые стайки, самозабвенно играли в снежки, катались на салазках, лепили королевскую снежную крепость, в общем, веселились от души. Повсюду сновали торговцы, предлагая свой товар. Соседи спешили сделать последние приготовления. Тирам принарядился, встречая самый любимый свой праздник окончания года, и выглядел парадно, торжественно, радостно. Я уже заканчивала с прической, закрепив локоны маминой заколкой, когда зазвенел дверной колокольчик. «Зои, чай на столе, и подруги твои пришли!» — крикнула бабушка. «Перекуси перед уходом. С утра так толком ничего и не ела». «Да». Не ела, ба права. Охватившее меня странное волнение, предвкушение, а еще непонятная безотчетная тревога, поселившаяся глубоко внутри, отбивали весь аппетит. Обвела взглядом спальню, открытый шкаф, привезенную модисткой модную одежду и не сдержала печального вздоха. Все эти наряды невероятно хороши, но лично мне хотелось оставить свое простое, практичное платье, в котором удобно съезжать с горы, прыгать через магическое пламя, есть пирожки с горячим джемом и пить какао, не боясь что-то испортить или испачкать. Еще немного подумала, надела камею и... больше ничего сделать не успела. «Ну, на чем остановила выбор?» Вместо приветствия поинтересовалась Нинель, первой ворвавшаяся в комнату. «Опять старая зеленая! Нет, это никуда не годится, категорически! Его нужно срочно заменить!» Подруга деловито прищурилась, рассматривая роскошные служебные обновки, и безжалостно закончила. «На пурпурное. Оно очень пойдет к твоей прическе. И обязательно надень ту изумительную шубку». С шубкой не угадала. Хотя герцог не собирался присутствовать на празднике, я носила его кольцо. Газеты опубликовали объявление о нашей помолвке, и только ленивый не успел его прочитать. В академию еще можно было прийти в прежнем будничном платье. Я поступила туда не наряды демонстрировать и соперничать с местными великосветскими модницами, а заниматься. Да и магистр Сейбл вряд ли похвалил бы ученицу, явившуюся в его лабораторию в изысканной дорогой одежде. Думаю, наша беседа на этом бы и закончилась. Однако королевские праздничные гулянья – совсем другое дело. Статус невесты его светлости Айрона Волфа и правда обязывал. Так что на шубу я сразу согласилась. Но платье под ней все равно бы не увидели. Увы, подруги меня не поддержали. Никто. Даже Амидари. И под их укоризненными, если не сказать суровыми взглядами, я сдалась. Хорошо, пурпурное. Пришлось спешно переодеваться. Пока подруги на кухне пили чай и налегали на мои, между прочим, пирожки. Единственное, что я действительно надела с удовольствием – белые, расшитые золотом сапожки. Они оказались настолько мягкими и удобными, что хотелось мурлыкать от удовольствия, делая каждый шаг. «Я готова», – сообщила подругам, сбежав по лестнице вниз. «Какая ты хорошенькая, Зои!» – восторженно всплеснула руками Лиззи. Сама она щеголяла в нарядной зеленой юбке и легкой короткой шубке, подбитой кроличьим мехом. Нинель выглядела элегантно и изысканно, как настоящая леди. Никто не признал бы в ней купеческую дочь. Что касается Амидари, она осталась верна себе и кодексу боевого мага. Не помню, чтобы хоть раз за последний год видела ее без формы. Сегодняшний день тоже не стал исключением. «Глаз не отвести», — согласилась Дари, скупо улыбнувшись. «Теперь невесте герцога не стыдно людям на глаза показаться», — одарила меня сомнительным комплиментом Нинель. Времени на еду уже не оставалось. Ну и ладно. Сделала несколько глотков чая, пару раз откусила от пирожка и кивнула девчонкам. «Идем». «Забудь все тревоги, зайка, и повеселись от души», — шепнула ба, провожая меня. «Молодость проходит так быстро. Нужно все время торопиться, чтобы прожить ее счастливо». Мы пробежали по нашей улочке, сверкнули на аллею и влились в поток людей, спешащих к центральной площади Тирама. День был в разгаре, но повсюду уже сияли фонари, яркие разноцветные светильники, магические гирлянды, отчего карусели и небольшие открытые прилавки с сувенирами и угощением смотрелись удивительно нарядно. По-праздничному. «Так», — завертела головой Ни, — «с чего начнем?» Но начать мы не успели. Прямо перед нами, ужом вывернувшись из толпы, возник рыжий мальчуган, один из многочисленных братьев Лизи, и торопливо зачастил. «Вот ты где! Я всю площадь оббегал, пока тебя сыскал!» «Что случилось, Тим?» — насторожилась подруга. «Марк спину надорвал. Теперь некому помочь отцу за прилавком. Идем, скорее!» «Девочки!» Лиз виновато покосилась на нас. В семье лавочников Раттон работали все, с самого раннего возраста. Даже самые маленькие помогали по хозяйству, и отказать родителям было сродни преступлению. «Иди уж!» – махнула рукой Нинель. Лизи благодарно улыбнулась и поспешила за братом, успев лишь пробормотать напоследок. «Встретимся позже». «Ну, позже так позже», – пожала плечами Амидари, поглядывая туда, где выставили мишени для стрельбы из лука. Там уже толпились боевики, молодые стражники и городские парни, желавшие побороться за главный приз – 10 золотых монет. Нам с бабушкой такая сумма казалась запредельной. Если жить достаточно экономно, можно было бы протянуть пару месяцев. «Так что, готовы за меня болеть?» Дарри в предвкушении потерла ладони. Пусть в деньгах подруга и не нуждалась, азарт горел у нее в крови, толкая вперед. «Готовы, готовы!» — не стала спорить Нинель. Но как только Амидари отошла, а из толпы молодых мужчин раздались приветственные выкрики, тут же взяла меня под локоть, развернула лицом к себе и с горящими от любопытства глазами велела. «Говори». «О чем? О помолвке ты уже знаешь. Кольцо видела. О моем визите в академию и беседе с магистром Сейблом я вам по дороге сюда рассказала». «Как о чем?» — возмутилась Ни. «Разумеется, о нем, о женихе. И кольцо. Кольцо еще раз покажи». «Я набегу и не разглядела ничего. Говорят, родовой перстень Волфов — это какой-то очень древний артефакт. С редкой магией, даже с собственным сознанием. И стоит он целое состояние». «Смотри», — сняла я перчатку. «Насколько помню, лорд-советник не запрещал демонстрировать символ нашего союза». «Ох ты ж, святой создатель!» — восхищенно выдохнула Ни. «Зои, ты счастливица! Настоящая счастливица! И не смей мне возражать! Отхватить такого жениха, всего лишь обозвав его негодяем и лжецом, это я тебе скажу!» «Верх глупости и безрассудства», — честно подсказала я подруге. «Все могло закончиться не так радужно, но ты права, мне действительно повезло». По счастливой случайности Волфу кое-что понадобилось от оскорбившей его девчонки, поэтому он не стал проводить разбирательство и ее наказывать. Только в этом мне и улыбнулась удача. В остальном я считала свое положение незавидным. Однако ни об этом знать совсем не обязательно. «Все, прячь!» — подмигнула Нинель. «А то привлечем внимание воришек, и твой герцог с ног собьется, пытаясь вернуть потерянную реликвию». Я, конечно, не верила, что кольцо можно украсть. Наверняка там наложены сложные обережные чары. Да и с пальца его не снимешь. Но представила в красках спотыкающегося при каждом шаге лорда-советника и невольно улыбнулась. «Ой, Зои, ты же теперь полноправная адептка!» — спохватилась вдруг Ни. «Как хорошо, что твой герцог все исправил!» «Да, мой герцог все исправил!» — согласилась я и, к своему удивлению, поняла, что меня нисколько не напрягают эти слова. Более того, я даже испытываю гордость за жениха. «Идем, идем скорее. Я тебя познакомлю со всеми нашими. Они возле площадки для танцев собираются». Засуетилась Нинель и, схватив меня за руку, потащила за собой в толпу. «Стой, да стой же! А как же Дарри? Знает, где нас искать!» Отрезала неугомонная подруга и с новой силой потянула меня к деревянному настилу, где кружились пары, играла музыка, раздавался смех. «Ни, девочка моя!» — окликнул ее симпатичный вихрастый брюнет, стоявший в окружении разодетых девиц и парней. «Ну, наконец-то! Я уже заждался!» «Это Микаэль!» — шепнула Нинель, довольно зардевшись. «Маг-стихийник с большим будущим!» И, разумеется, ты снова влюблена». «Разумеется», — не стала отпираться она. «Микки целуется, как бог. Никто во всем Тираме не может так страстно обнять девушку, а уж танцует он». «Избавь меня от подробностей», — отмахнулась я. «Зои, пойдем к ним. Там весело, потанцуем, поболтаем, а?» Не бросила на меня умоляющий взгляд. «Возможно, я и пошла бы». Но слишком живы были еще воспоминания о нападении в Академии. И компания оказалась похожей. Кроме того, стоит адептам узнать мое имя, как они тут же начнут расспрашивать о помолвке, о герцоге. Придется изворачиваться и снова врать, врать, врать. Этого совершенно не хотелось. «Иди без меня, Ни». «А ты?» Подруга колебалась, но я видела, что мысленно она уже не со мной. «А я подожду вас с Дарри вон там у карусели». «Хорошо. И если что, сразу зови меня, слышишь?» Я едва не рассмеялась, но кивнула. Звать кого-то в такой толпе, где все смеются, болтают, кричат — напрасный труд. Да и что может случиться с невестой герцога Волфа, увешанной защитными артефактами, как новогоднее дерево игрушками? И с эскортом из агентов, выделенных женихом. Ни убежала. Я осталась одна. Подняла лицо к небу, вдохнула свежий морозный воздух и внезапно поняла, что с удовольствием выпила бы чего-нибудь ароматного, горячего, праздничного. А еще перекусить бы не мешало. Чувство голода меня, похоже, все-таки настигло. Огляделась и направилась к прилавку, откуда вкусно пахло сдобой и медовым взваром. Но дойти не успела. «Зои? Зои Льевр?» донеслось откуда-то сбоку. Я развернулась и не смогла сдержать улыбки. «Коннелл Наали». Он стоял, прислонившись к одному из прилавков, и щурился, потому что свет от магического фонаря бил ему прямо в глаза. Все такой же романтично прекрасный, словно вошел сюда прямо со страниц любовного романа. И в то же время по-приятельски привычный, сразу располагающий к себе. Как мальчишка из дома по соседству, с которым с детства росли бок о бок. «Привет! Какая приятная встреча! Вот уж действительно, кому суждено сойтись, те не разминутся!» Он шагнул мне навстречу, и наши взгляды встретились. «Я потерялся», — вздохнув, признался Конан. «Только отвернулся, и приятели куда-то отошли. А ты здесь с кем?» Вид у него при этом был сокрушенно доверительный, и глаза честные-честные. Вот только я ни капельки не поверила. Несмотря на обиженное лицо, в голубых глазах таилась хитринка, а губы подрагивали, так и норовя растянуться в лукавую хмылку. «Бедный, бедный господин Наали! Как же так?» С преувеличенной тревогой в голосе подыграла я. «Как вы теперь найдете дорогу к дому?» «Не стоит и пытаться!» Скорбно поник он и рассмеялся. Смех этот звучал настолько заразительно, что я не могла не последовать его примеру. «На самом деле, Зои, я и правда очень обрадовался, увидев тебя здесь. Да еще в одиночестве», — посерьезнел Коннелл. «Так легко, практически незаметно, переходя на «ты», как будто мы с ним на самом деле 100 лет знакомы». «Так обрадовался, что бросил приятелей?» — вскинула я брови. «Вон тех двух потерянных, что машут тебе рукой?» Наали спрятал тень усмешки в уголках губ, подал какой-то знак, и ждавшие в стороне парни растворились в толпе. «Это мои земляки», — пояснил он, словно я требовала от него подробностей. «Когда находишься вдали от дома, приятно окружить себя теми, кто напоминает о нем». «Так почему ты одна?» «Королевский праздник — это прекрасно, но в толпе может быть опасно». «Я здесь с подругами, просто мы расстались ненадолго». «Они неподалеку. Одна стреляет, другая танцует». Я кивнула в сторону тира и танцплощадки. «А ты? Куда ты направлялась?» «Хотела выпить горячего какао». «Хм, вот как. А знаешь, что какао, выпитое в компании, в несколько раз вкуснее того, что пьешь в одиночестве?» Назидательным, академичным тоном, будто речь шла о чем-то скучно-научном, спросил Коннелл. «Неужели?» Я опять едва сдерживала смех. Почему-то с этим парнем мое настроение, каким бы оно ни было, неизменно улучшалось. Проблемы отступали, а вся жизнь казалась интереснее, ярче, проще. «Заявляю со всей ответственностью. «Хочешь, присягну на лики святого Создателя?» «Не надо», — поспешно отказалась я. «С него станется поклясться». «Ты прав. Еда становится вкуснее, если рядом люди, которые тебе нравятся». Вспомнила, как в присутствии герцогини Волф мне кусок в горло не лез, хотя все блюда были великолепны, и добавила. «И наоборот». «Согласен», — кивнул Наали. Прищурился, рассматривая меня из-под полуопущенных ресниц, пытливо, оценивающе цепко. Впрочем, длилось это мгновение, не больше. А потом взгляд снова стал прежним, открытым, озорным. «Надеюсь, я отношусь к первой категории, и ты позволишь угостить тебя кружечкой какао?» Я задумалась. С Коннеллом было весело поболтать, но соглашаться на что-то большее вряд ли уместно. Вскинула голову, собираясь отказаться, а заодно рассказать о нас с герцогом. Но Наали вдруг придвинулся, наклонился и произнес, понижая голос до тихого таинственного шепота. «Мне несказанно повезло, что жених сегодня тебя не сопровождает». И я... Я замерла, уставившись в его глаза. Там ничего не изменилось. Все те же смешинки, озорной блеск и интерес ко мне. «Так ты знаешь», — выдохнула я, сама не понимая, расстроил меня этот факт или, наоборот, принес облегчение. «Зои, у меня прекрасное зрение и слух. Я умею читать, думать. Конечно, я знаю, что лорд Айрон Волф — твой жених. Однако искренне не понимаю, какое отношение это имеет к нашему знакомству. Помолвка не делает девушку менее интересной. Ты умна, любознательна, с тобой легко и хорошо. Кроме того, мы теперь учимся в одной академии и пересечемся там еще не раз. Что касается герцога, давай не будем его обсуждать. Я всего лишь хотел сказать, что, возможно, тот случай в академии... Нападение на тебя как-то связано с ним и с политикой. «И об этом мы тоже говорить не станем», — нахмурилась я. «Ладно, ладно, как пожелаешь». Наали смешно скривился, подмигивая мне. «Но учти, Зои, ты задолжала мне две темы разговора подряд, и новые отказы не принимаются. Так и знай, теперь я выбираю тему». «Только если они не о политике или помолвке», — быстро предупредила я. «За кого вы меня принимаете, госпожа Льевр?» — наигранно возмутился Коннелл. «За коварного типа, господин Наали». «Приму за комплимент», — хмыкнул он. Подхватил меня под локоть, указывая в сторону прилавков с напитками и выпечкой. «Итак, тема. Артефакторика и ее владыка, магистр Сейбл. Как вы до всего этого докатились, девушка?» «Понятия не имею», — пожала плечами, освобождаясь из захвата, но отстраняться не стала. Так мы и пошли дальше, бок о бок. Я всегда мечтала создавать что-то волшебное, магическое. Но стипендиатов не брали на артефакторику, поэтому я планировала стать целителем. Моя бабушка — замечательный зельевар. Можно было бы продолжать семейное дело. Но в этом году нам совершенно неожиданно позволили самим выбирать направление. Любое. Я решила рискнуть, напросилась на собеседование к магистру Сейблу, и он принял меня лично ученицей. «Ты так легко говоришь об этом, Зои! Как о пустяке!» Собеседник недоверчиво поджал губы. «Я ведь тоже на артефакторике учусь. Да-да, у меня помимо воздушного есть еще и второй дар. С трудом поступил в общую группу. Хотел заниматься у Сейбла, но он отказал. Я весь год стремился к нему попасть. Из месяца в месяц доказывал свои способности, приносил работы, проекты, идеи, выполнял его задания. И только вчера получил извещение, что зачислен в его личную группу». Наали с досадой вздохнул. Сейчас он не шутил, не играл, а действительно говорил о том, что для него важно. «А ты, выходит, вот так просто пришла и поступила? К нему?» «Ну, не просто. Он мне показал одну штуку, которая не работала, и я начала объяснять, как все произошло на самом деле. И только потом поняла, что меня смутило. Тон Коннелла. Он словно ревновал меня к лорду Сейблу. Или завидовал, или... На что ты намекаешь? Уж не на протекцию ли моего жениха?» Насторожилась я. И тут же пожалела о своих словах, потому что сияние голубых глаз тут же померкло. Веселые искры в них потухли. «Мне жаль, что ты так подумала, Зои. Я хотел лишь сказать, что магистр Сейбл сразу чувствует талант, и никакие просьбы на него не действуют. Если он тебя взял, значит, ты невероятно способная. И пойдем выпьем, наконец, какао». Наали снова взял меня за руку, потянул вперед, но на этот раз я вырываться не стала. И так уже обидела хорошего парня своими подозрениями. А во всей этой ситуации виноват Айрон Волф. Его авторитет, требования, его власть и влияние, которые словно стерли мою личность. Как бы я хотела сейчас посмотреть в его глаза. Синие-синие, словно лед на горном озере. Такие же, как вон те, напротив. Удивительно похожие. И уставились на меня знакомо, гневно, с привычным яростным упреком. Даже темнеть уже начинают. Еще чуть-чуть, и грянет буря. Невероятное совпадение. Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать. Никакое это не совпадение, не галлюцинация, не навязчивый бред, а абсолютно реальный, очень злой лорд-советник. Стоит передо мной и прожигает свирепым взглядом. Наали все еще сжимал мою руку. И я бы убрала, отодвинулась, если бы не одна маленькая деталь, которая в данный момент прилагалась к Айрону. К его боку намертво, словно приклеенная патокой, прилипла леди Сайрис Фокс собственной персоной. Вот, значит, какие у его светлости дела. Своеобразные, прямо скажем. Соблазнительные, очаровательно кокетливые. И белая шубка им очень даже к лицу. А уж взгляды, которые эти дела бросали на герцога, пылкие, жаркие, страстные, могли соблазнить кого угодно, растопить любой лед. Жаль, Волф почему-то до сих пор не растаял и успел до меня добраться. Говорил ведь, что не придет на площадь, что срочно вызвали к королю, а сам. Это ему во дворце такое оригинальное сопровождение навязали. Он долго отказывался, сопротивлялся, убегал, но его догнали и вынудили. Нет, меня абсолютно не волновало присутствие леди Фокс, которая продолжала висеть на руке герцога, откровенно и даже вульгарно строя глазки чужому жениху. Просто так обидно вдруг сделалось. Неприятно. Сама не знаю почему. И руку я убирать не стала. Мне-то как раз стыдиться нечего. «Добрый день, Айрон». Я даже улыбнулась, хотя видит Создатель, далось мне это нелегко. И сымитировать радость невесты при виде жениха тоже удалось. Вот только лорд-советник мою игру, похоже, совсем не оценил. Не понравилась она ему. То ли актриса из меня никудышная, то ли Волфа, в принципе, все здесь нервировала, и народные праздники, и необходимость присутствовать среди толпы горожан. Но он в ответ недовольно поморщился. «Добрый день, дорогая», — процедил едва ли не угрожающе. Даже показалось, я слышу, как жених зубами скрежещет. «Рад, что мне удалось, наконец, разыскать тебя в такой толчее». И замолчал, не сводя с меня взгляда, подчеркнуто игнорируя Наали. Мгновение, другое. Пауза затягивалась. Воздух вокруг нас сгустился, потяжелел настолько, что это физически уже ощущалось, и я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, произнесла. «Айрен, позволь представить тебе моего нового знакомого, Коннелла Наали. Он тоже ученик магистра Сейбла». Лицо герцога похолодело еще больше. Чуть-чуть и инеем покроется. Он не удостоил будущего артефактора ни единым словом, лишь слегка кивнул, давая понять, что услышал. Судя по всему, мой спутник раздражал Волфа не меньше, чем меня бесила леди Фокс. «Знакомство с вами — большая честь для меня, ваша светлость». Коннелл выпустил мою руку, кланяясь герцогу. «Запомните эти ощущения, господин Наали», — надменно бросил ему Айрон. Повернулся к леди Фокс, стряхнул ее со своей руки и продолжил так же сухо и отстраненно, практически не меняя тона. «Благодарю, Сайрис, что помогли найти мою невесту. На этом позвольте проститься. Нам с Зоей нужно поговорить. Наедине». Обнял меня за талию и повел прочь. «А я...» Я, конечно, плохо разбиралась в великосветском этикете, но даже со своими скудными знаниями о нем понимала, Лорд-советник нарушил сейчас все рамки приличия. Был недопустимо резок, даже груб не только с Наали, но и с леди Фокс тоже. «Хороши же у вас подруги, Зои», — негодующе рыкнули у самого моего уха. «Это ведь с ними вы собирались на праздник, не так ли?» Остановилась, не позволяя его светлости тащить меня дальше. Я не давала повода так с собой разговаривать. Хочет владеть ситуацией? Пусть сначала в ней разберется. «Именно», — выдохнула также сердито, — «с подругами, с которыми и пришла на площадь. Господина Наали я встретила случайно, когда ненадолго осталась одна». «Случайно встретила?» «Зои, вы же не настолько наивная, чтобы не осознавать. Двух совпадений подряд не бывает. В Академии с вами происходит неприятность, и молодой маг тут же оказывается поблизости. На площади в толпе народа. Как только от вас отходят подруги, он опять тут как тут. Коннелл не совсем посторонний. Он адепт Академии и личный ученик магистра Сейбла. Мы с ним зачислены в одну группу. Будем заниматься у одного наставника». Попыталась объяснить я и получила в ответ мрачное. «Это его не оправдывает и не делает менее подозрительным. И еще неизвестно, куда вас вел этот северный маг». «За какао!» — вздохнула я. «Что?» «Я хотела выпить какао, съесть что-нибудь, потому что не успела толком пообедать. Коннелл любезно предложил составить мне компанию», — произнесла уже спокойнее. «Мы как раз шли туда, когда встретили вас». «Какао», — зачем-то повторил герцог и снова обхватил меня за талию, увлекая за собой. Только теперь уже в обратную сторону, к палаткам. Через пару минут в моих руках оказалась красивая расписная кружка, из которой шел ароматный пар. «Пирожное с клубникой или шоколадом?» — поинтересовался Айрон. Десерт выглядел очень привлекательно, но аппетит почему-то снова пропал. То ли после встречи с женихом, то ли при виде леди Фокс, которая никак не желала оставлять его в покое. «Спасибо, ничего», — качнула я головой. Мы отошли в сторону, и я сделала крошечный глоток. Приятное тепло разлилось внутри, согревая, придавая уверенности, восстанавливая внутреннее равновесие. «И все же, Зои, еще раз прошу придерживаться нашей легенды. Не мешайте мне исполнять мои обязанности». Люди должны верить в сказку о любви простой девушки и королевского вельможи. Появление на публике с другими мужчинами недопустимо. Я уж не говорю о том, что вы его совсем не знаете. Обещайте мне, Зои. Говорил Айрон строго, даже сурово, как и полагается начальнику, отчитывающему провинившегося подчиненного. Но в глазах при этом горел такой странный огонь, что невольно закрадывались сомнения. Только ли о государственных делах идет речь, или здесь замешаны какие-то личные, непонятные мне интересы его светлости? Кроме того, возмущало, что от меня он требовал того, чего сам даже не планировал придерживаться. «А как насчет вашего обещания?» — прищурилась я. «О чем вы, Зои?» Герцог недоуменно поднял брови, делая вид, что не понял намека. «А Сайрис Фокс, с которой вы прогуливались на виду у многочисленных, жаждущих сенсации зрителей. Для нее вы время нашли, а меня уверяли, что заняты сегодня». Сказала и тут же пожалела. «Святой Создатель, надеюсь, Айрон не подумает, что я ревную?» Он взял и рассмеялся. «Зои, дорогая моя Зои». Прозвучало это так искренне, даже нежно, что у меня дыхание перехватило. Пришлось тряхнуть головой, отгоняя глупые мысли. «Нет. Не может его светлость испытывать ко мне никаких теплых чувств. Мы партнеры и точка». «Я спешил закончить дела. Хотел поскорее встретиться с вами. Решил, что для нашего дела будет полезно, если мы покажемся вместе не только на королевском балу, но и на празднике», — продолжил Айрон мягко. «Вышел из кареты и тут же натолкнулся на Сайрис Фокс, от которой никак не мог избавиться, пока не встретил вас». «Вы хотели от нее избавиться?» – удивилась я. Да, герцог хмурился и злился при встрече, однако я полагала, что он недоволен присутствием Коннелла. А оказывается, его просто раздражала компания леди Фокс. «Зои». Айрон улыбнулся, но ничего не добавил. Так, словно ответ на мой вопрос был совершенно очевиден. Что ж, тем лучше. Мне больше не хотелось обсуждать будущую жену Виконта Биара. Ругаться и ссориться с Волфом? тоже. Я пришла на площадь веселиться. Никакие хитроумные дворцовые интриги и коварные соперницы не испортят мне этот день.